сильно забилось. Позабыв стряхнуть пепел с сигары, я невольно поднял глаза и поглядел в упор на мисс Рукуна, на его приветливое лицо, озаренное светом лампы. Прошел месяц с тех пор, как я начал учиться магии у мисс Рукуна. Точно такой же дождливый вечер я вел легкий разговор с несколькими друзьями, сидя возле пылающего камина в комнате одного из клубов на улице Гинза. Как-никак это было в центре Токио, и потому шум дождя, лившегося потоком на крыше бесчисленных автомобилей и экипажей, не казался столь печальным, как тогда в бамбуковой части Омори. Да и клубная комната выглядела такой веселой. Яркий электрический свет, большие кресла, обтянутые кожей, гладко сверкающий паркет. Все это было так не похоже на мрачную комнату мисс Рукуна, где, казалось, вот-вот появится привидение. Мы беседовали в облаках сигарного дыма о скачках и охоте. Один из приятелей небрежно бросил окурок сигары в камин и повернулся ко мне. Говорят, в последнее время вы занимаетесь магическими опытами. Не покажете ли нам что-нибудь? Что ж, пожалуй, ответил я, запрокинув голову на спинку кресла, таким самоуверенным тоном, словно был уже великим магом. Тогда покажите что угодно, по вашему выбору. Но пусть это будет чудо, недоступное обыкновенному фокуснику. Все поддержали его и придвинули стулья поближе, словно приглашая меня приступить к делу. Я медленно поднялся с места. Смотрите внимательно. Искусство магии не требует никаких уловок и ухищрений. Говоря это, я завернул манжеты рубашки и спокойно сгреб в ладони несколько раскаленных угольков из камина. Но даже эта безделица насмерть перепугала зрителей. Они невольно подались назад из страха, что обожгутся. Я же, сохраняя полное спокойствие, некоторое время показывал, как пылают на моих ладонях угли, а потом разбросал их по паркету. И вдруг, заглушая шум дождя за окнами, по всему полу словно забарабанили тяжелые капли. Огненные угольки, вылетая из моих рук, превращались в бесчисленные сверкающие червонцы и золотым дождем сыпались на пол. Приятелям моим казалось, будто они видят сон, они забыли даже аплодировать. Ну, вот вам, сущий пустячок. И я, улыбаясь с видом победителя, спокойно сел в свое кресло. Послушайте, неужели это настоящие червонцы? Спросил минут через пять один из моих пораженных изумлением друзей. Самые настоящие червонцы. Если не верите, попробуйте возьмите их в руки. Ну уж нет, кому охота обжечься. И все же один из зрителей боязливо поднял с пола червонец и воскликнул. В самом деле чистое золото, без обмана. Эй, официант, принеси метелку и совок и подбери все монеты с пола. Официант, как ему было приказано, собрал в совок золотые и высыпал их горкой на стол. Мои приятели сгрудились тесной толпой. Ого! Здесь, пожалуй, наберется 1200 йен. Нет-нет, больше. Хорошо, что попался крепкий стол, а то не выдержал бы. Подломился. Нечего и говорить, вы научились замечательному волшебству. Подумать только, в один миг превращать угли в золотые монеты. Да эта-то неделя не пройдет, как вы станете архимиллионером, под стать самому Ивасаки или Мицуи. Ивасаки или Мицуи – крупнейшие японские капиталисты. Зрители наперебой восхищались моим искусством, а я, откинувшись на спинку кресла, дымил сигары. О нет! Использую я хоть однажды искусство магии ради низкой корысти, во второй раз ничего бы не получилось. Вот и эти червонцы. Если вы уж довольно нагляделись на них, я сейчас же брошу обратно в камин. Услышав эти слова, приятели дружно запротестовали, словно сговорились. такое огромное богатство снова превратить в уголье, ведь это неслыханная глупость, — повторяли они. Но я упрямо